Глава 20. Митя. Алены не было почти неделю. Я все вечера маялся от безделья и к концу этой недели был готов уже волком выть. Решил, что пусть она просто рядом будет. Мне важно было ее хотя бы видеть, каждый день видеть, а без нее просто сдохнуть хотелось. Домой не торопился, точнее, торопился только в первые дни, потому что надеялся увидеть там Алену. Напитаться от нее светом, получить невероятный заряд, который могла дать мне только пташка. Но лишь возвращался в пустую неприветливую квартиру, когда она только успела стать такой. В этот вечер я тоже не торопился. Я не хотел снова глотнуть пустоты. Заехал к Арсу. В клубе прозябал только Фил. Остальные парни проводили время с женами. «Как ты?» спросил друга, заметив, что выглядел он не лучше меня. «Получше твоего», — хмыкнув, ответил Фил. «Да пошел ты», — незло буркнул я. «А я уже там. Одна жгучая брюнетка посылает меня в том же направлении с завидным постоянством», — невесело засмеялся Фил. Я только в этот момент понял, что друг присоединился к нашей команде, к той, кто выбрал для себя одну, а остальные по боку. «И кто она?» — спросил я, но напоровшись на красноречивый взгляд друга, и сам догадался. «И что ты такого натворил, что она посылает?» – спросил я. «Я думал, что она, как все, вот и пытался купить. Обычно тёлки, которые не ведутся на внешность, хотят денег. А это я ни с деньгами, ни без них никуда не уперся. Все же поделился со мной Фил. Просто она не такая», – сказал и сам же чуть не фыркнул. «Да, знаю. Только испортил уже все, что можно, поздно понял, что тянет к ней. Сперва думал, что это инстинкт охотника – добиться и выкинуть. Но чем дольше с ней общался, тем больше убеждался, что вляпался», – продолжал жаловаться Фил. «Мне оставалось только посочувствовать другу. Попробуй поухаживать, цветы хоть дарить пытался?» – спросил я, понимая, что и сам в этом не особо преуспел. «Но не совсем же я дебил, она все выкидывает». «Сочувствую, брат, держись. Только руки не опускай». Поддержал я друга, а сам поймал себя на мысли, что тоже дичь творю. Вместо того, чтобы поехать и забрать ее, все боюсь спугнуть. Моя жена сейчас у Майи, я за ней. Хочешь, подброшу? Я пока пас. Она только сегодня мой номер заблочила, не думаю, что обрадуется, увидев меня на пороге своей квартиры. Тогда счастливо оставаться, бросил я уже на ходу. Мне вдруг показалось, что я могу опоздать. Мчал к ее дому, словно меня кто-то гонит. Не надеялся, что она обрадуется, но хотел поговорить, извиниться и уговорить, чтобы вернулась. Позвонил в дверь, снова войдя в подъезд с другими жильцами. Мне открыла подруга пташки и слегка удивленно на меня посмотрела. «Что-то случилось?» – спросила она, заглядывая мне за спину. «Пока нет, позови, пожалуйста, Алену», – попросил я, надеясь, что она не станет прогонять. «Так она к тебе поехала?» Все так же, не понимая, о чем речь, сообщила Майя. «Ты с ней разминулся?» «А я еще дома не был, вот хотел ее забрать», ответил как-то сразу, растеряв весь пыл. Домой торопился, ругая каждый попадавшийся по пути светофор. Быстрее от этого не продвигался, но остановиться не мог. Казалось, что весь мир был против меня, вот и возмущался. На свой этаж взлетел, не дожидаясь лифта. Только у квартиры остановился, пытаясь отдышаться, но совсем ненадолго. А вошел в квартиру, и меня оглушила звенящая тишина. Успел подумать, что опоздал. В голову лезли мысли о том, что пташка забрала вещи и уже уехала, не посчитав нужным меня предупредить. Вошел в ее комнату, присел на кровать и выдохнул облегченно. Вещи все еще оставались на месте. Медленно поднялся и направился в гостиную. Хотел уже включить свет, как заметил свернувшуюся клубочком на диване свою девочку. От радости и чувства облегчения чуть не кинулся ее обнимать. Она просто уснула, пока дожидалась меня. Как еще можно было объяснить ее присутствие в моей комнате? Сперва хотел оставить ее там, где она уснула, но понял, что не смогу объяснить, почему мы спим вместе. Поэтому, полюбовавшись недолго на спящую красавицу, поднял ее на руки и отнес в кровать. Пташка даже не пошевелилась и не проснулась. Ее дыхание было размеренным и спокойным. Пока нес ее на руках, ощущал себя самым счастливым и везучим подкаблучником. На самом деле я был не прочь оказаться под ее каблучком в прямом и в переносном смысле. С Аленой я был готов на все, что она только пожелает, лишь бы снова вернуть себе ее доверие. Стать для нее тем парнем, который готов был ее защищать ото всех на свете неприятностей. Уложил ее на кровать и тихо вышел, хотя безумно хотел остаться. Это я понимал, что смотреть на любимую нормально, а вот она могла посчитать меня больным сталкером. Уснуть не удавалось. Я тенью слонялся по квартире, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить Алену. Поэтому был удивлен, столкнувшись с ней в коридоре. Она же испугалась, ахнув, как только врезалась в меня в темноте. Оступилась и чуть не упала, я удержал. Но не смог отступить, а наоборот, прижал покрепче к себе, пожелав хоть пару секунд побыть эгоистом. Пташка пискнула, но вырываться не стала, даже притихла, а мне так сложно было разжать руки, я практически насильно отцепил себя от девушки. Утром взял себе выходной и ждал, когда же Алена проснется. У меня было достаточно времени, чтобы продумать идеальное свидание и к нему еще запасной вариант. И не прогадал, она согласилась. Всю дорогу к озеру, пока вел машину, я посматривал на нее, видел, что радуется предстоящему отдыху и сам уже предвкушал целый день, проведенный совместно. Солнце палило нещадно. Тем приятнее будет окунуться в прохладную воду и позагорать чуть позже, когда оно станет менее агрессивным. Думал я, надеясь, что все пройдет гладко, а не как в прошлый раз. До места мы добрались часа за полтора. О нем мне рассказал, как ни странно, Фил. Посоветовал съездить. «Будь у меня девушка, обязательно ее отвез бы, а так один обычно езжу. А когда был мелким, с родителями», — рассказывал мне друг. А я как раз утром про это вспомнил, уточнил у него координаты, и вот мы уже на месте. «Давай расположимся вон под тем раскидистым деревом», — осмотревшись, тут же предложила Пташка. Я только кивнул и поспешил к указанному месту выполнять команды моей женушки. Выглядела она в этот день очень аппетитно, в тонкой, ничего не скрывающей маечке и коротких шортиках. Смотреть на нее было физически больно, ведь каждый взгляд на девушку не проходил бесследно. Она действовала на меня как сильное стимулирующее средство, но сложнее всего все же было скрывать свое состояние от нее. «Ты пойдешь купаться?» – спросила Алена, уже на ходу скидывая с себя верхний слой одежды. «Жарко так, я хочу окунуться. Иди, я тут закончу и присоединюсь», – ответил я, стараясь держаться как можно более расслабленнее и не пожирать ее глазами. Хотя бы в то время, когда она на меня смотрела, а посмотреть там было на что. Фигурка у моей Алены была зачетной, красивая высокая грудь, округлые бедра, длинные стройные ноги. Еще и эти микротряпочки, которые кто-то называет купальником, которые ничего не прикрывали, а наоборот выставляли на показ. Оставалось только начать капать на нее слюной. Я расстелил нам большое полотенце размером с целое одеяло, выгрузил из машины корзинку с едой и посмотрел в ту сторону, куда ушла Алена. Она все еще стояла у берега, опасливо дотрагиваясь ногой воды. Не успел я и глазом моргнуть, как рядом с ней нарисовался какой-то тип. Что-то говорил ей и улыбался. Моя Алена даже и не думала сторониться незнакомца, наоборот, так же мило ему улыбалась в ответ и непринужденно о чем-то болтала. Я боролся с желанием свернуть этому козлу шею, когда ко мне подошли три девушки, загораживая обзор. «Привет», — заговорила самая смелая из них. «Ты тут один?» «Привет, девчонки, нет», — ответил я и кивнул в сторону Алены. Болтать мне с ними не хотелось совсем. Они только своим назойливым вниманием отвлекали меня от парочки. Девчонки тоже обернулись к берегу, потом переглянулись и заулыбались. Больше я не обращал на них внимания, только заметил, как они направились к воде. Сам я тоже поспешил к своей Пташке, переживая, что кто-то более ушлый мог ее увести. Только когда я подошел к берегу, она уже нырнула и поплыла. Красиво, как рыбка, и этот тип снова был рядом. «Как водичка!» — крикнул я, смотря только на Алену. «Отличная!» — отозвалась она, улыбнувшись. «Водичка класс! Просто супер! Прыгай к нам!» Послышались также голоса куриц, которые решили, что это я с ними заигрывал. Покосившись на них, я ухмыльнулся и нырнул. Вода действительно была превосходная, освежающая, но не ледяная. Но стоило мне показаться на поверхности, как я услышал, восторженные возгласы все от той же троицы. «Видели, как он на меня посмотрел?» — воскликнула одна. «Не на тебя!» — фыркнула вторая. Смотреть на них не стал, пусть хоть подерутся, мне было плевать. Зато очень даже волновало, почему от Алены так и не отлип этот мутный тип. «А ты хорошо плаваешь». Именно это я и хотел сказать, но меня опередил он. «Спасибо, ты тоже», — отозвалась Алена. «Митя, я даже не видела, что ты за нами плыл», — удивилась она, заметив меня рядом. «А меня это нами чуть на куски не разорвало. Как я могу оставить без присмотра свою жену?» — ответил я и стал раз в сто веселее, когда увидел, что отразилось на лице парня, который уже планы на мою Пташку настроил. Я лишь раз сверкнул взглядом в его сторону, и в следующую секунду он резко сменил курс и скрылся с горизонта. Больше я этого типа не видел. Да и никого не собирался подпускать, плавая в полуметре от своей девочки. «Ох, я больше не могу, поплыли назад», — спросила Алена, вдоволь наплававшись и направляясь к берегу. «Меня можно было и не звать, я и сам за ней следовал неотступно». «Я забыла сумку в машине, дашь ключи?» — спросила Алена и пошла за своими вещами. «А вот и мы!» — снова появилась троица глупых девчонок. «Скучал?» «Очень», — случайно вырвалось у меня, и зря. Эти три недоразумения обступили меня со всех сторон. Каждая усиленно пыталась строить глазки, вот только мне хотелось их послать в грубой форме, останавливала только мысль о том, что это могла услышать Алена. «Так мы можем к тебе присоединиться?» — дружно взвизгнули девахи. «Нет!» — раздался резкий и четкий голос Алены. Все трио обернулось к пташке, удивленно захлопав глазами. «Почему?» — непонятливо спросила одна из них. Алена быстро преодолела разделяющее нас расстояние и подняла мою правую руку так, чтобы эти слепые курицы смогли рассмотреть на безымянном пальце обручальное кольцо. «Потому что это мой муж».